Москва, 1773-1775 годы. Чудом спасшийся император. Неграмотный донской казак Емельян Пугачев не имел никакого понятия о царской жизни во дворцах Санкт-Петербурга. Он никогда не был там и даже в Москву не заезжал. Он обладал фантазией и артистическим даром, умело убеждал окружающих в своем царском происхождении. С подсказки игумена Филарета беглый Емельян выдал себя за чудом спасшегося императора Петра III, мужа Екатерины II. Этого было достаточно, чтобы к нему примкнули недовольные жесткой политикой императрицы массы крестьян и казаков. Но тайное всегда становится явным. Обманутые казаки вскоре сами сдали самозванца царским войскам. Свое неумение читать и писать ему пришлось скрывать от сообщников. Он не подписывал манифестов и говорил, что может это сделать только в столице, в Петербурге. Он просил прочесть ему бумаги, жаловался на слабое зрение, придумывал разные причины. Те же бумаги, которые ему приходилось подписывать, ни один грамотный человек прочитать не мог. Тогда он говорил, что писал по-заморски, по-латыни. Но сметливые начинали понимать, что Емельян дурит их. Никакой он не император, никакой он не бежавший Петр Федорович, а такой же горемыка, как и они сами. Зачем он надувает простодушных? Выходец из Донской области, Емельян Иванович долго не мог найти себе применения. Он с детства батрачил у богатых казаков, затем поступил на воинскую службу. Участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов, когда в связи со смещением императора Петра III войска вернули в Россию. Еще находясь на царской службе, Емельян слышал разные истории о том, как устраняли Петра III, как на его место взошла Екатерина II. Эти рассказы пригодились ему в дальнейшем. У него был независимый характер. Команды начальников он выполнял с неохотой. Не желая продолжать службу, он бросил армию и ушел на Дон, жил среди раскольников. Его ловили за бродяжничество, но каждый раз ему удавалось бежать. Услышав о волнениях яицких казаков, он отправился в их поселение на реке Яике, ныне Урал. Признаваться в простом происхождении ему не хотелось. Тем самым он отбрёк бы себя на прежнюю подчиненную жизнь. А если назваться Петром Федоровичем, тогда и уважать начнут, и в атаманы выберут. Некоторые яицкие казаки смекнули, что в этом удалом человеке есть и сила, и дар предводителя. Его признали царем. Остальное за него сделала народная молва. Его не раз хватали, уличали в обмане, сажали в тюрьму, но каждый раз ему помогали совершить побег. Слух о том, что в Яицком городке, ныне Уральск, объявился чудесно спасшийся император Петр Федорович, бежавший от неверной жены, нынешней императрицы Екатерины II, быстро распространился по казачьим уездам. К Пугачеву стали стекаться беглые крестьяне. Среди них были русские, башкиры, татары, калмыки. Это была голытьба, не имевшая ни роду, ни племени, ведшая кочевой образ жизни, жаждавшая поживиться чужим добром. И с этим войском недовольных, плохо обученных и вооруженных, но готовых не пожалеть жизнь за спасенного царя людей, он стал захватывать приграничные крепости. Некоторые без боя сдавались сами. Народный царь быстро вошел во вкус, дарованной ему власти, и вел себя подобающим образом. Был жесток с противниками, ласков с приближенными. От схваченных царских офицеров и вельмож Пугачев требовал признания себя царем. Если его признавали, то могли перейти на царскую сторону. Если отказывались, их ждала виселица. В 1773 году он подошел к Оренбургу и осадил его. Местный губернатор, барон Рейнсдорп, запросил помощи у Петербурга. И против восставшего самозванства двинулись регулярные войска. Между тем наступала зима, и Пугачев отошел в слободу Бердесскую, которую сделал своей столицей. В ней находились вся его военная коллегия и канцелярия. Примкнувшие к нему опытные боевые казаки организовали войско по типу царского, но восставшим не хватало ружей и пушек. В 1774 году яицкие казаки, желая привязать к себе народного царя, женили его на 17-летней Устине Кузнецовой, сыграли царскую свадьбу и Устинью возвели в сан императрицы. Летом того же года Пугачев, примкнувшие к нему отряды других восставших казаков, взяли Казань. Но удерживать долго ее не стали. На освобождение города двигались правительственные войска. Пугачев перебрался на другой берег Волги, где к нему примкнули полчища новых повстанцев. Императрица Екатерина II понимала всю опасность вспыхнувшего восстания и с войсками отправила лучших офицеров на его разгром. Она требовала схватить самозванца, провозгласившего себя ее мужем, судить и наказать его. Оснащенные пушками правительственные войска следовали за армией Пугачева. У местечка Черный Яр повстанцев окружили и разбили. Но Пугачеву с небольшим отрядом сторонников удалось уйти. Он перебрался за Волгу, готовился к новым походам. Он не знал, что в его отряде уже зрел заговор. Богатые казаки, понимавшие дальнейшую бесперспективность борьбы, задумали сдать его, чтобы получить помилование. Они схватили его 8 сентября и передали передовому отряду подошедших правительственных войск. Судьба чудом спасшегося императора была решена. Самозванца допрашивали, выясняли всю биографию, и через 10 дней в тесной клетке, в которой он не мог даже выпрямиться, отправили в Москву. Сопровождал повозку Александр Суворов. Императрица Екатерина II живо следила за процессом и давала советы, как поступить с бунтовщиком и его сообщниками. В декабре в Москве состоялся суд, который вынес решение четвертовать Пугачева, части тела разнести по 4 частям города и сжечь, а голову воткнуть на кол. Екатерина сжалилась над самозванцем, велела сперва отрубить ему голову, а уж потом четвертовать. Приговор привели в исполнение на Болотной площади в Москве 10 января 1775 года.